Глава 4. Рейв. «Что случилось?» – беспокойно спросила девушка. Некромант сжал зубы. Похоже, он потихоньку слетает с тормозов. Побочный эффект после воскрешения? Или, может, эта проклятая сранча за 700 лет его все же доконала? «Ничего. Ничего. Вспомнил кое-что неприятное», – говорил он и сам себя еле слышал. Его взгляд был направлен немного влево от девушки, туда, где снова стоял его старый знакомый, гадко ухмыляющийся Ульфрик нахрен Айрис. Но Ангелина явно никого не видела. Рейв медленно моргнул, мысленно приказывая видению убираться в бездну, к тварям, туда, где и место предателям. «А где место таким, как ты, Рейви?» — усмехнулся призрак. Некромант открыл глаза, но засранец Ульфрик никуда не пропал. Напротив, он закинул руки за спину и с заинтересованным видом начал прохаживаться вокруг девушки. «Что, понравилось тебе, детка, да?» — спросил старый друг, похотливо облизываясь. «А она ничего. У тебя всегда был неплохой вкус на женщин». Он бросил на некроманта взгляд, полный злого веселья. Рейв повернул голову в сторону, до хруста сжимая челюсти. Слишком ярко, видя образ длинноволосой Шайны, своей жены. Воспоминание обожгло старую рану где-то на подкорке. «Рейв, ты в порядке?» — спросила в этот момент Ангелина, не на шутку испугавшись. Ее большие зеленые глаза наполнились чернотой зрачка в ожидании ответа. «Да, малышка, я выйду, освежусь. Подожди меня минуту». Некромант выскочил прочь из пещеры, как будто его преследовал сумеречный огонь. Мерзкое видение и было этим огнем. «Не убегай, друг!» — бубнил над духом Ульфрик. «Дама долго ждать не будет. Разве ты не хотел ее жестко поиметь?» «Закрой рот!» — тихо выдохнул мужчина, когда свежий воздух ударил в лицо. Но, к сожалению, легче от него не стало. «Фу, как грубо! Очень по-некромански!» — бросил Ульфрик. «Вот так бросить возбужденную женщину? Или невозбужденную? Какая разница? Ты не собираешься ее убивать?» «Убирайся. Ты всего лишь моя галлюцинация». «Уверен?» — гадко скривил рот призрак. «Подумай хорошенько. Ты же некромант. А потом возвращайся в пещеру и сделай то, что хотел. Трахни эту девчонку. Высоси ее магию без остатка. Ты же почувствовал, что с ней не все так просто, правда? Ты должен знать, да. Высоси ее, а затем убей». Рейв прищурился, закрыл глаза, растирая виски. «Тебя не существует. Твой дух не мог восстать через 700 лет, — твердил он. «А если нет, я разотру твое посмертие в сумеречную пыль». «Конечно, — фыркнул Ульфрик. — Именно это ты и сделаешь. Убьешь меня, потом убьешь ее. Некроманты берут то, что хотят, правда?» Рейв открыл глаза. Ульфрик завис прямо напротив его лица, на расстоянии пары сантиметров. Но некромант даже не дернулся. Несколько секунд оба молчали, а затем призрак открыл рот и тихо прошептал. «С мертвыми проще, чем с живыми. Так, Рейв?» И в следующий момент исчез, словно его и не было. А на пороге появилась взволнованная фигурка Ангелины. «Ты расстроился, что... ну...» Она махнула рукой в сторону пещеры и прикусила губу. По щекам разлился румянец. Некромант в очередной раз отметил, что ему настолько нравится, как она краснеет, что это неплохо вышибает из головы неприятные мысли. Однако мерзкий голос в мозгу все же тихо повторил слова Ульфрика. «Высоси ее, а затем убей». Рейв зарылся рукой в собственных волосах, отбрасывая их с лица назад, и улыбнулся. Похоже, малышка в самом деле переживала. «И о чем?» «Перестань», — бросил он, подходя ближе. В этот момент зомби, что сидел в полутора метрах от девушки, протянул к ней длинную руку. Тут-то она его и заметила. Взвизгнула, шарахаясь назад, как от смертельной проказы. Рейв обхватил ее за талию и невозмутимо толкнул руку зомби. «Малышка, ты точно некромант?» — фыркнул он. «Да, а что?» — просила она нервно. «Так почему ты не видишь, что этот мертвец привязан ко мне?» Рейв внимательно посмотрел на Ангелину, начиная улавливать искры понимания в ее глазах. Девушка перевела взгляд с него на зомби и обратно. Некромант осторожно усадил ее на землю у костра и сам расположился рядом. Нежить осталась сидеть по другую сторону пламени, в 3 метрах от них. Сумасшедший король мертвых, некромантка, которая боится мертвецов и зомби, маленькое хреново трио. «Мы изучали нити привязки только в теории», — тихо произнесла девушка, все еще вглядываясь в зомби. Похоже, рассматривала сумеречным зрением длинные прочные жгуты, соединяющие некроманта и его мертвую слугу. «Ведь сейчас в мире нет ни одного мага, способного поднимать нежить. Ну, нас так учили». Глаза зомби сверкнули алым и потухли. «Все заклятия по воскрешению были уничтожены со смертью короля мертвых, Рейва Эридена», — продолжала девушка, вдруг странно взглянув на мужчину. Некромант оставался серьезен. «Если в этом мире не осталось ни одного нормального заклинателя сумеречной магии, придется долго объяснять, каким образом все тайные знания стали известны ему одному». Но и скрывать свои возможности он не собирался. «А чем же тогда занимаются ваши колдуны?» — без задней мысли спросил Рейв. «Ну, я уже говорила», — протянула девушка. «Но еще есть, например, черные некроманты. Они умеют создавать неразличимые яды из мертвой плоти. Из костей эликсиры, умеют высасывать из покойников трупное разложение, превращая их в мумии, а затем отравлять этим разложением живых людей. Умеют создавать чуму и останавливать ее, очищать реки от трупного яда. Некоторые, особенно сильные, способны поднять из мертвых мышь или кошку, или любое другое животное, но это максимум, на который они способны». Рейв задумчиво кивал головой. «А где же ты учился, что все это тебе неизвестно и непонятно?» Ангелина прищурилась и оглядела собеседника с ног до головы так, словно видела впервые. Рейв нахмурился. Пугать девушку он совсем не хотел, она еще была ему нужна. Более того, он просто не желал терять ее, пока ему не надоест их общение. А значит, секрет стоило сохранить. «Я рос в отдаленном поместье, малышка, далеко за городом, и меня учил отец». «Когда-то его и правда учил отец, но это было так давно, что даже сам некромант уже в этом сомневался». «Понятно», — кивнула Ангелина, и лицо ее разгладилось. Вроде поверила. «И все-таки мне кажется слишком нереальным, что ты и зомби связаны. Да, я вижу эту нить», — задумчиво протянула она, снова глядя на мертвеца с другой стороны потухающего костра. «Но, возможно, эта нить просто какого-то сумеречного заклинания?» Рейф улыбнулся, разворачиваясь к девушке всем торсом и упирая кулаки в скрещенные ноги. Ему хотелось немного поиграть. «Что нужно, чтобы ты поверила? Малышка, я готов на все. Ну, хочешь, наш новый друг сделает тебе массаж ног?» Рейф махнул рукой в сторону мертвеца, и тот мгновенно задрал голову. Ангелина широко открыла глаза, возмущенно хватая ртом воздух. Некромант снова засмотрелся на ее пухлые розовые губы, чувствуя, как желание возвращается. «Пусть он лучше уберет тебе волосы в хвост и сплетет косичку!» — отрывисто воскликнула она. И Рейв засмеялся. «Я бы предпочел, чтобы это сделала ты, ангел». Девушка снова покраснела, как будто специально подливала масло в огонь. «А я могу сделать тебе массаж ног», — закончил он понизившимся голосом, с жадным хищным вниманием подмечая, как потяжелело дыхание собеседницы, выхватывая вздрогнувшие ресницы, затвердевшие вишенки груди под платьем. Ангелина промолчала, опустив взгляд в костер, а Рейв не настаивал. Да, он чувствовал в себе животное, старое и голодное, но его животное хотело слишком многого — крови, плоти, магии, власти. Рейв не хотел раньше времени будить это чудовище. «Малышка», — мягко начал он, надеясь, наконец, повернуть разговор в нужное ему русло. «Ты не знаешь, какие сейчас новости в королевстве? Я жил почти что затворником и совершенно не в курсе свежих, как бы это сказать... Рейв задумался, как сделать этот вопрос поинтереснее для молоденькой девушки. «Сплетен!» Глаза Ангелины на миг вспыхнули. Некромант уже подумал, что все получилось, но внезапно девушка стала чернее тучи. «Есть новости? Как же без них?» Ангелина. Остатки костра уныло потрескивали перед глазами. Солнце садилось, и я уже не думала о том, что целый день провела со странным незнакомцем. С ним же чуть не переспала в медвежьей берлоге, с ним чуть не погибла от приступа, и с ним теперь смотрю в догорающие угли в компании нежити по имени Зом-Зом. Мне впервые за долгое время спокойно и комфортно. Несмотря на то, что все должно быть совсем наоборот, я чувствовала себя хорошо. Мне уже приходилось рассказывать Рейву историю собственного рождения. Я поведала ему то, что не слышал от меня никто и никогда в течение 5 лет обучения в академии, в течение всей жизни. И теперь не было никакого смысла утаивать продолжение. «Через месяц состоится королевская свадьба», — проговорил я мрачно. «Мой кровный отец нашел себе новую невесту, и теперь все достаточно богатые высокородные собираются во дворце, чтобы весь месяц праздновать помолвку и будущий союз правящей четы». «И тебя это так расстраивает? Потому что...» Некромант вопросительно приподнял брови. «И как он умудрился заметить? Неужели у меня на лице все написано?» «Не расстраивает», — нахмурилась я. «Хотя нет. Наверное, ты прав, просто все, что связано с моей настоящей семьей, заставляет меня чувствовать себя изгоем. Иногда кажется, что лучше бы я жила где-то очень далеко отсюда. Тогда мне не приходилось бы слышать обо всех этих пирах, балах, королевских охотах и новых папиных фаворитках. Хорошо, хоть новости о герцогине Мире Клариан не появляются так часто. Сплетни еще и про собственную мать окончательно бы меня уничтожили». Губы Рейва напряглись и сжались в одну линию. Он смотрел на меня, не отрываясь, и казалось, что у него на языке вертится какая-то мысль, которую он никак не решается озвучить. «Может быть, ты хочешь поучаствовать в придворных гуляниях?» — спросил он вдруг, приподняв бровь. Я вздрогнула, пожалуй, слишком резко выпрямившись. Позвоночник превратился в напряженную струну. «Что? Зачем мне это?» «Нет, конечно же, я не хочу». Взгляд сам собой упал в огонь, а потом губы закончили. «Да и никто меня туда не пустит. Я безродная, воспитанница горшечницы. А туда могут попасть только обладатели кровного титула». Некоторое время Рейв молчал, шевеля длинной палкой угли в костре, словно обдумывал что-то. «А скажи, твой отец, он узнает тебя, если увидит?» — спросил он вдруг. — Сомневаюсь, — покачала головой. — С какой стати? Моим финансовым обеспечением занималась мать, и даже она никогда со мной не встречалась. — Ясно, — кивнул он. — Тогда я не вижу причин, почему бы тебе не заявиться в замок в качестве, скажем, невесты графа. Посмотришь в глаза своему папаше, погуляешь, развлечешься. Рейв сделал паузу, а потом, хитро поглядывая на меня, добавил. «Заодно составишь мне компанию». Я широко распахнула глаза, не до конца понимая, что именно он предлагает. «А невестой какого графа я могла бы стать?» На этот раз губы Рейва медленно поползли к ушам, открывая белозубую улыбку, перед которой совершенно невозможно устоять. «Например, невестой графа Рейва Эридан», закончил он, и ответная улыбка быстро сползла с моего лица. «Издеваешься? Я должна стать невестой мертвого короля мертвых?» Было так обидно, что захотелось в него чем-нибудь кинуть. Я уже почти решила, что он хочет взять меня с собой в замок. Размечталась, что мой странный незнакомец сейчас окажется графом, посадит меня на своего прекрасного крылатого коня, и мы улетим в закат. «Ага, ну что за дура?» Но Рейв быстро поднял ладони в примирительном жесте и проговорил, ухмыляясь. «Перестань злиться. Рейв Эридан — это мое имя. Успокойся, я действительно граф. Ты? Тебя зовут так же, как короля мертвых? Или ты...» Весь мой пыл резко улетучился, и осталось лишь одно недоуменное непонимание. «Как это может быть?» Некромант улыбнулся. «Скажем так, я потомок того самого Рейва Эриден Кастро Файрелл. У нас в семье принята преемственность имен. Я много лет жил один в отдаленном от столицы поместье. Наша семья никогда не появлялась в свете, потому что фамилия Эриден носит дурную славу. Но наследовать некоторые старые заклятия короля мертвых это мне не помешало. Хотя, конечно, с пра-пра-пра-пра-прадедом в магии никто не сравнится». Он сдвинул брови и важно вытянул губы, отрицательно качая головой в подтверждение последних сказанных слов. Но мне отчетливо мерещилось, как подергиваются уголки его рта, словно некромант вот-вот заржет, как конь. И я совершенно не могла понять, что все это значит. «То есть ты правда потомок короля мертвых?» — недоверчиво спросила я. «Ага», — весело кивнул мужчина. Сердце гулко застучало. В следующую секунду я резко вскочила с места и, слабо отдавая себе отчет в происходящем, перебирая ладонями по земле, быстро подползла к Рейву. «Не может быть!» — выдохнула, вглядываясь в насмешливые темно-карие глаза. «Потомок самого короля мертвых? А можно я тебя потрогаю?» И осторожно положила ладонь на его колено. И что только творилось у меня в голове. Кажется, что-то вроде «в жилах этого парня течет кровь великого мага. Я трогаю легенду». По факту же все выглядело довольно странно. Рейв напрягся, а затем чуть прищурился и с натянутой улыбкой проговорил. «Ангел, ты же помнишь, что у меня под камзолом ничего нет?» Я испуганно отпрянула, нервно кусая губы. И правда, у него же там... «Ой, тьма!» В следующее мгновение некромант заливисто рассмеялся, а я, кажется, еще сильнее покраснела. «Не переживай», — тут же добавил он с немного виноватой улыбкой. «То, что я сижу тут полуголый, это моя вина, а не твоя, так что прости». А еще через секунду снова вернулся к теме дворца. «Ну так что, ты согласна стать моей эффективной невестой?» И, судя по довольному взгляду, он уже знал, что я отвечу. «Согласна». Честно говоря, мне не верилось, что все получится, что я действительно увижу замок Файрелл собственными глазами. Смогу посмотреть в лицо отца и понять, действительно ли злюсь на него. Или, может, на самом деле мне все равно? В любом случае, это шанс оставить позади ядовитую горечь правды, преследующую меня с детства. «Но...» — начала я неуверенно, боясь следующим вопросом не только обидеть некроманта недоверием, но и разрушить только что появившуюся надежду. «Скажи мне, арка крови точно пропустит нас в замок?» «Арка крови — древнее строение перед входом в замок. Говорят, ее построил сам король мертвых. В прежние времена она служила ему чем-то вроде привратника, пропуская на званные приемы только особ с некромантским анарель. В гости к хозяину замка по традиции мог прийти любой человек, лишь бы он был сумеречным колдуном. После смерти короля мертвых замок Файрелл перешел в собственность семьи Ульфрика Айрис, далекого предка нынешнего короля, и с тех пор арку сумели перенастроить. Рейв сдвинул брови. «Ваш король зовет на гуляние только некромантов?» – удивился он. «Нет, арка уже давно работает иначе. Теперь она пропускает лишь высокородных. Вот и все. Если ты не принадлежишь хотя бы к какому-нибудь самому задрипанному дворянскому роду, замок не попасть». В этот момент я вдруг поняла одну вещь. «Меня она тоже наверняка не пропустит, ведь у меня нет титула». Плечи как-то сами собой поникли. Рейв склонил голову на бок, не сводя с меня глаз. «Малышка, запомни, пожалуйста, одну вещь. Если Рейв Эриден приглашает тебя куда-то, значит, тебе нужно только согласиться. Об остальном он позаботится сам». Его голос звучал мягко, но непоколебимо серьезно. Где-то внутри у меня вспорхнуло облако бабочек. «Значит, мы все же попадем на королевские гуляния?» Некромант с улыбкой кивнул продолжая передвигать палкой угли в костре. А я не знала, радоваться или пугаться, ведь я никогда не была в столь богатых домах, не умела вести себя правильно. А сейчас мне предлагалось посетить не просто важный прием, а целый месяц прожить в королевском замке. «Но у меня совсем нет нормальной одежды, как выходят благородные», проговорила я вдруг, хватаясь за голову. Затем взглянула на свои ноги и поморщилась. «Из благородного у меня только туфли, и то одна». Я постучала невзрачной обувью без каблука. Тетя Илона, которая меня воспитывала, подарила мне на поступление в академию пару жутко дорогой обуви, но как-то на прогулке я умудрилась уронить в озеро правую туфлю. Пришлось заказать у башмачника дешевую копию. С тех пор я хожу в разной обуви. Рейф уронил взгляд на мои ноги, и мне стало ужасно стыдно. На левой ноге красовалась потрепанная, но довольно красивая лодочка с серебряным тиснением и замшевой отделкой. А на правой — лапоть из грубой кожи, разрисованной серой краской в тон тиснению и обшитой обычной тканью. Издали они казались одинаковыми, но вблизи... «Поверь, малышка», — совершенно спокойно ответил Рейф. «Я тоже не собираюсь появляться в Файрелл в этом». Он указал рукой на свой странный плащ, надетый на голое тело. «Да, когда-то этот камзол был очень даже ничего. Пуговицы из серебра с алмазной гранью, отделка из бархата, сшит по последней моде». «По последней моде?» — фыркнула я. «Да в таком не ходили даже, когда я родилась. Хотя, может, у вас там в глуши была своя мода?» Я улыбнулась, видя, как Рэй сжал губы, тщательно скрывая смущение. Но я заметила. «Ладно, не стесняйся. У меня вообще туфли разные», — хмыкнула я примирительно. «Стесняйся?» — воскликнул он, выпрямив спину. «Да кто тут стесняется? Этот камзол, да ты знаешь, какой он был. Да каждый мечтал себе такой шить. Ай, да чтоб ты понимала!» Рейф махнул рукой и возмущенно выдохнул. Кажется, так смешно мне давно не было. Некоторое время мы молча переглядывались, и я даже успела немного привыкнуть к молчаливому присутствию Зом-Зома. Кстати, кличка мне его все больше нравилась, так что, похоже, другого имени мертвяку не видать. «Рейф, а ты не собираешься упокаивать зомби?» — спросила я задумчиво. Нежить перевела на некроманта страшный, но слишком уж умный взгляд. «Ни в коем случае». Мертвые глаза вспыхнули алым и потухли. «Мне пригодится слуга и носильщик», — продолжал он. «А тратить силы на воскрешение еще кого-то?» «Тратить силы на воскрешение?» — хмыкнула я. «Вообще-то в таких случаях носильщика принято нанимать. Рейф, ты рос случайно не в замке, полном мертвецов?» Мужчина поднял на меня странный взгляд и ничего не ответил. А мне стало немного не по себе. Солнце уже почти зашло, и на небе показалась бледная луна. «Слушай», — немного нервничая, — проговорила я, — «мы что, проведем эту ночь в берлоге?» Некромант вызывающе улыбнулся. «Если ты не против, малышка». «Вдвоем?» — задержала дыхание я. Кажется, мужчина улыбнулся еще шире. «Ну, если ты стесняешься, позовем к нам Зом-Зома. Он все равно скучает». «Нет-нет, я не стесняюсь», — поторопилась бросить в ответ и вскочила на ноги. Мне вдруг стало ужасно стыдно. Стоило представить, что в таком узком и маленьком помещении мы с Рейвом будем спать вдвоем. «Что с тобой, малышка?» Все еще улыбаясь, спросил некромант и тоже встал. «Я... мне бы ручеек найти, умыться перед сном. А на самом деле мне нужно просто сделать хоть что-нибудь, чтобы отвлечься и не краснеть так сильно. У меня все отчетливо создавалось впечатление, что когда я начинаю стесняться, Рейв приходит в восторг». «Конечно, ангел. Здесь рядом есть небольшой пруд». Мужчина повел меня сквозь кустарники и деревья куда-то в одному ему известном направлении. А я глупая овца. С интересом смотрела на него и даже не задумывалась о том, что, оставь он меня сейчас здесь одну, я из леса не выберусь. «А почему ты зовешь меня ангел?» — спросила я, пока мы шли. «Очень-очень давно так назывались таинственные существа, парящие высоко-высоко в небе», — с готовностью начал рассказывать он. «Говорят, это создание других миров. там, где нет некромантии и привычной нам магии. А разве есть другие миры? Удивилась я, осторожно хватаясь за мужчину, чтобы не упасть. На земле было много кочек и веток. Я сделала это скорее инстинктивно. Но когда поняла, что крепко и с удовольствием держусь за малознакомого некроманта, отдергивать ладони было уже поздно. Рейф взял меня под руку, продолжая рассказ. «Да, малышка», — говорил он, и мне рядом с ним было так тепло и легко, что невольно становилось страшновато. Но я был только в одном из них, когда искал себе драк... В общем, я там был в качестве эксперимента. Это была огромная империя, населенная самыми разными существами. Не людьми, а оборотнями, разумными животными, русалками, гидрами, вампирами. И все жили в мире. Удивительное место. «Да ты, должно быть, шутишь», — выдохнула я. «Так не бывает». Я думала, Рейв сейчас начнет спорить, пытаться доказать, что это не лепится чистая правда. Но вместо этого он просто задержал на мне долгий взгляд и отвернулся. Уголки его губ были заметно приподняты. «Как знаешь, шучу, значит, шучу». А я так и не поняла, правда он говорит или нет. Через пару минут мы подошли к широкому болоту. Оно целиком заросло ряской и водорослями, а по краям торчали темные свечки камыша. Рейв подошел к воде первой, отодвинул траву и опустил руки в воду. Я приблизилась к нему и сделала то же самое. Потом умылась и почувствовала себя гораздо лучше. Подняла глаза на некроманта, который в это время стягивал с руки массивный перстень в форме когтя. «Какое интересное кольцо!» — проговорила я, впервые обращая внимание на филигранную работу. Судя по цвету металла, это было белое золото. Едва не ляпнуло что-то вроде «должно быть, оно очень дорого стоит». Но вовремя прикусила язык. Если Рейв граф, для него наверняка в этом кольце нет ничего необычного. «Ты хотела что-то сказать, малышка?» — многозначительно улыбнулся он, словно мысли мои читал. «Да, я не... Красивое кольцо». Тьма. Я опять покраснела, а Рейв заулыбался еще шире, а затем протянул мне перстень. «Хочешь посмотреть поближе?» — спросил он, пока я осторожно брала украшение. «Это фамильный. Передавался от отца к сыну не одно столетие в семье Эридан». На довольно остром наконечнике в форме когтя было выгравировано огромное количество завитушек, между которыми проглядывали смутно различимые символы. «С ума сойти!» — протянула я. «Много веков передается. Значит, его мог носить еще сам король мертвых?» Некромант улыбнулся и, кажется, едва заметно качнул головой, словно я спросила что-то по-детски наивное. «Ну разве это наивно — интересоваться такой значимой исторической личностью? Пусть он и был вовсе не положительной фигурой». «Да». «Король мертвых его определенно носил», — кивнул мужчина. «И еще много некромантов до него». «В вашей семье все изучают эту науку?» — удивилась я. «Да, так было принято». Теперь уже я покачала головой. «Зачем?» Мне это было действительно непонятно. Некромантия абсолютно бесполезна в жизни. «Да, ты умеешь поднимать мертвых, но кому это нужно?» Я попыталась вопросительно развести руками, но неожиданно кольцо выпало и провалилось куда-то на дно пруда, затерявшись между густыми водорослями. «О, нет!» — ахнула я. «Прости!» И уже полезло было к самым корням камышей, как некромант меня остановил. «Погоди, ничего ужасного не произошло», — спокойно сказал он, развернувшись ко мне. «Кроме того, что ты считаешь некромантов бесполезными». И неожиданно нахмурился. Вот уж я не думала, что потеря фамильного кольца расстроит его меньше, чем мое мнение о сумеречной науке. «Ну, а разве это не так? Зачем нужен миру человек, который может управлять тем, что уже умерло?» «Для баланса», — довольно жестко ответил он. «А еще потому, что быть жрецом и друидом — смертельная скука». И в следующий момент воздух вокруг завибрировал. Почти незаметно. Где-то на грани различимого пространства сколыхнулась тьма. Та самая, какой управляют некроманты. И та самая, с которой я не умела обращаться, будучи по специализации простым историком. Рейв провел ладонью над камышами, и тут же вслед за движением его руки живые густо-зеленые стебельки начали увядать, на глазах превращаясь в прах и осыпаясь в воду. Уже через пару секунд перед нами образовалось небольшое пространство, полностью лишенное растительности. Полезное умение. Оно пригодилось бы, решимо искупаться в этой воде или очистить пруд от заболоченности. Но эта магия выглядела настолько устрашающе, что я не смогла не спросить, нахмурившись. «Зачем?» Рыв не ответил. Он казался мрачным и даже немного пугающим. Словно именно сейчас я видела перед собой другого человека, не того, с которым провела этот день. На короткий миг радужки некроманта вспыхнули алым и тут же потухли. Он снова провел рукой над прудом, и темные воды зашевелились. А спустя мгновение со дна вверх потянулась страшная костяная рука. Старые кости блестели серовато-белой чистотой. Кисть была полностью лишена плоти, но сочленения пальцев и суставов все равно казались крепкими, несмотря на отсутствие мышц и сухожилий. Рука держала фамильное кольцо Рейва. Некромант, не глядя на плоды своей страшной магии, забрал перстень и надел. Его мрачное внимание было целиком приковано ко мне, словно он, как хищник, наблюдал за моей реакцией. «Ну и зачем было нужно это представление?» С трудом фыркнула я, стараясь показать, что не впечатлена. «Как будто меня можно поразить вот такими фокусами. Ну, испугалась я. Что с того? Я и мышей, может быть, боюсь, и муравьев, если их слишком много. Чтобы тебе не пришлось лезть на дно, к пиявкам», — спокойно ответил он. Невозмутимо приподняла подбородок и бросила на Рейва скучающий взгляд. «А зачем траву выкашивать? Такой красивый был камыш». «Все имеет свою цену, малышка. Чтобы что-то ожило, что-то должно умереть. Или придется использовать собственный резерв». «Понятно. Зеленых, значит, своих не хватает. А король мертвых мог поднять костяного дракона», — проговорила я, борясь с желанием высунуть язык и подразнить мужчину. «Вот это магия была! Это тебе не пару костяшек из воды вытащить». Я развернулась и медленно пошла обратно в лес по направлению к пещере, через плечо бросив. «Ну, ты там идешь, а то не дождешься тебя». Еще несколько секунд Рейв не двигался с места, а я затылком чувствовала его взгляд, прожигающий насквозь. Если он не придушил меня после такой наглости, то за ночь, которую мы должны провести вместе, можно не опасаться. Зомби по кличке Зом-Зом все так же ждал нас у пещеры. Его глаза приветственно сверкнули алым, и больше он ничем не ознаменовал наше возвращение. Я начинала привыкать к его присутствию. Рейв, подойдя к мертвецу, мрачно бросил: «Иди поймай кролика. Душить можно, рвать зубами и когтями запрещено. Не повреди шкуру. Вернешься, можешь снова сторожить вход». Мы зашли в берлогу, и я не смогла не поинтересоваться: «А почему нельзя повредить шкуру? Шапку новую хочешь?» И широко улыбнулась. К счастью, некромант оказался отходчивый и тоже улыбнулся в ответ. «Нет, малышка. Просто если он повредит шкуру, мясо заразится трупным ядом. А нам это ни к чему». Солнце совсем село, и на лес опустилась непроглядная тьма. Мне, наверное, было бы очень страшно не быть рядом Рейва. Но сейчас с ним вместе я чувствовала себя в неожиданной и рациональной безопасности. Рейв снова развел у выхода костер, позволяя тем самым нам хоть немного видеть друг друга. Затем пожелал мне сумеречной ночи, закрыл глаза и, кажется, почти мгновенно уснул. Странный тип. У нас на юге страны не принято желать ничего, кроме спокойных снов. И где он поднабрался этих словечек? Спать мы улеглись почти рядом. Места в берлоге было совсем мало, и потому, если бы я протянула руку, смогла бы дотронуться до темных прядей мужчины, небрежно раскинувшихся по нашей импровизированной постели, до его лица. Могла бы провести ладонью по щеке, к самой шее, коснуться кромки волос, а затем проникнуть к затылку и зарыться пальцами. К сожалению, в отличие от некроманта, Мне расслабиться так и не удалось. Я долго смотрела на его лицо, едва различимое в свете костра. Рассматривала правильные черты, отмечая, что вообще-то Рейв довольно привлекательный мужчина, если бы только не был таким пафосным. Хотя, наверное, с графьями всегда так. У них высокомерие в крови. У кого-то больше, у кого-то меньше. Рейву с этим почти повезло. Он это качество перенял в меньшей мере, чем мог бы. И чего я боялась спать с ним в одной пещере, спрашивается. Он задрых быстрее меня. Нахал. Нет бы к девушке поприставать. Я усмехнулась и откинулась назад на ветке, устремив взгляд в черный свод пещеры. В тот момент на душе у меня было совершенно спокойно, ведь я еще ничего не знала о Рейве. Если бы знала, вряд ли уснула бы вообще.